Не-не-не, абордажник, матрос Алан, тряс головой. Баба то была, красивая. Не-не-не, в красном платье, красивая. Не-не-не, что ты с ней сделал? Не стал спорить Эшер. Не-не-не, обнял, ответил Алан. А она? Не-не-не, в прах. Ты думаешь о том же, о чем и я? Усмехнулся Эшер. Руна, кивнул Родрик. Вижу, вот где весь экипаж Димона. Ага, кивнул Эшер. Если здесь действительно была эта баба в красном платье, то она их всех и уморила до состояния сушеных фиников. Надоело все это дерьмо, сплюнул Родрик. Уходим. Нахрен этот сраный остров? Нахрен Валерию? В небе раздался раскат грома. Этого еще не хватало. Сука. Родрик раздавил свой плевок и быстро зашагал прочь. Город Киллин. Королевский дворец. 305 год. 9 месяц. 21 день. Поздравляю, господа. Рон поднял кубок. С успешной, поистине героической экспедицией. Также добавлю, что с этого дня учреждается медаль «Валерийская экспедиция», которую вручат каждому участнику. К медали полагается денежное поощрение и жилье в черте города, в новом многоэтажном доме. Выпьем за героев экспедиции, живых и павших. Да, выпьем. За экспедицию. Раздались возгласы с разных сторон. Выпьем. Вечная слава павшим. Рядом с Роном сидела Мира, недовольно взиравшая на явно нацелившихся нажраться прямо вот здесь мужиков. «Выпей что-нибудь, любимая», — тихо предложил ей Рон. «Лучше я не буду», — покачала головой его жена. «Долго это все будет. Сейчас ляпну еще кое-что», — улыбнулся Рон. «КХМ, КХМ, еще кое-что. Рядом с монументом ночному дозору и Ландверу будет возведена колонна в память об экспедиции. Запомните сегодняшний день. С этого дня начнет меняться все. А меняться будет, если не все, то очень многое. Драконьи яйца оказались сущей ерундой, по сравнению с бумагами, которые захватили погибшие бедолаги Дейнерис в Рясе. Руководство по оплодотворению драконьих яиц – ерунда. Накладные на поставку дополнительных печей и деталей к ним – тоже ерунда. Главное открытие этой экспедиции – методическое пособие по магии секты огня. Примечание. 1. Кнехты, парная тумба, служащая для закрепления троса или швартового конца, в зависимости от назначения каждого конкретного кнехта. 2. Швартовый клюз, отверстие в борту, через которое подается швартовый конец. Желающим поддержать автора. Яндекс. Деньги. 4100184854455251. Глава 7. Место под пламенным солнцем. Полигон горел и дымил. Мишени пылали, горела сухая трава, а облака черного дыма стремились в небо. Поберегись. Рон швырнул первый, за последние 300 лет с лишним лет истории этого мира, огненный шар. Ха-ха. Шар огня врезался в деревянную мишень и прожег в ней дыру размером с баскетбольный мяч. Методичка оказалась настоящим откровением, пусть текст и был зубодробительным, полным различных непонятных терминов и символов. Рон не удивился, так как это вам не учебник для дошколят, с иллюстрациями и подробными инструкциями. Это методическое пособие было ориентировано на умеющего пользоваться магией и опытного мага, который не желает тратить время на повторение прописных для него истин, а хочет сфокусироваться на высшем пилотаже магии огня. Следует сказать, что примитивный поток огня в методичке тоже был, только вот использоваться его предлагалось не так, как это делал Рон. Заклинание, где использовались потоки огня, называлось «Плети Эйриона» и представляло из себя 8 управляемых потоков огня, способных изгибаться и поражать противника даже в укрытии. Требовался нехилый такой самоконтроль и концентрация, но Рон уже начал делать определенные успехи. Пока получалось одновременно управлять 5 огненными плетями, на коротких и средних дистанциях. Заклинание классифицировалось автором методички как трудное в исполнении и чрезмерно энергозатратное, но стоящее вложенных усилий. Целых 2 страницы были бездарно, по мнению Рона, потрачены на способы осознания возможности выделения первой плети. У него-то это получилось как-то само собой, причем довольно давно, лет пять как. Но кто сказал, что эти способы нельзя использовать для осознания возможности чего-то еще? Из текста легко сделать вывод, что автор наслаждался возможностью расписывать именно плети Эйриона, и это не удивляло, ведь подписался он как Лаурис. Рон готов был поставить 10 тысяч золотых драконов против одного, что автор заклинания и автор методички – одно лицо. Останавливаться на 5 плетях Рон не собирался, нацелившись на 20. Даже одна плеть Эйриона способна делать страшные вещи с незащищенными людьми, а если их будет 20? 20 одновременно действующих плетей, которые будут жечь десятки врагов за раз. Рон обнаружил сходство плетей Эйриона с телекинезом, который позволяет производить одновременные воздействия на объекты разным количеством щупов, подчиняющихся его воле. Если догадка имеет под собой почву истины, то количество плетей ограничивается только когнитивными способностями Рона. «У меня этого добра навалом», — не без гордости подумал он. Следующее заклинание в методичке было обозначено как «щит пламени». С ним пришлось попотеть целых 3 недели, причем буквально. Суть заклинания заключалась в создании полусферы из концентрированного огня, настолько горячего, что стальные арбалетные болты просто сгорают в процессе его преодоления. Рон 2 недели ходил в толстом огнеупорном костюме, несколько раз обжег руки, но явно что-то делал не так. Барьер не получался, так как жрал слишком много энергии, был нестабилен или не достигал нужных температур. На 3-ю неделю, порядком отчаявшийся и уставший, Рон попробовал относиться к огню как к телекинезу, из которого в свое время безуспешно пытался сделать кинетический барьер. В тот раз ничего не получилось, так как достаточную плотность поля получить не удалось, и оно пробивалось даже брошенными камнями, но в случае с щитом пламени максимальная плотность поля была особо и не нужна. Щит получился, но нещадно плевался пламенем. Тогда Рон обволок его кинетическим барьером с обеих сторон. Огонь магический, поэтому в кислороде не нуждается, отчего получилась прекрасная вещь, способная защитить почти от любого быстро летящего объекта. Например, от пули. Единственный минус, за ним ничего не видно, но это малая цена за непреодолимую защиту. Следующее заклинание из методички – шар пламенной ярости. Так пафосно Рон его называть не стал, для себя окрестив огненным шаром. Используя принципы, наработанные при освоении щита пламени, он банально обволакивал сгустки высокотемпературного пламени кинетическим барьером. Такие шары, если заправить их достаточным количеством магической энергии, летали очень далеко и быстро. Правда, если на пути встретится хоть какая-то преграда, то пламя высвобождается, сжигая эту преграду, как это было продемонстрировано на деревянной мишени. Самой прекрасной вещью, которую Рон встретил в методичке, было заклинание «Слеза дракона». Только ради этого заклинания были оправданы все расходы и риски валерийской экспедиции. Осваивал он его долго, почти 2 месяца, но итог того стоил. Работает оно по принципу одиночной плети Эйриона, то есть, создает поток, но не огня, а полноценной плазмы. Следует уточнить, что Лаурисом все задумывалось действительно как слеза, скупо вылетающая из ладони, но Рон это заклинание слегка модернизировал. Чем детальнее Рон изучал магию валерийцев, тем отчетливее понимал, что они испытывали некий дефицит магической энергии, или имели малый ее запас, или плохо усваивали ее от своих батареек, драконов. В общем, автор рекомендовал использовать слезу дракона без фанатизма, так как жрет она очень много магической энергии, но вот Рон этого не заметил. Он выпускал поток плазмы без каких-либо затруднений в течение 10 минут и только на 11-й минуте начинал уставать. Действительно, энергозатратно, но отнюдь не катастрофически. Может, у них все же были несколько другие принципы работы магии, размышлял Рон. Но тогда почему я могу ее использовать? На эти вопросы ему не ответит никто, кроме, пожалуй, мейстера Марвина, но, как говорят, Он погиб, слишком надолго задержавшись в Королевской гавани, когда ее штурмовали вихты. Возможно, хотел получше изучить белых ходоков. Благодаря слезе дракона Рон теперь мог плавить любые металлы в каких угодно объемах, так как температура плазмы достигает не менее 5000 градусов. Кинетический барьер надежно ограждал от избыточной температуры, поэтому Рон мог не опасаться внезапной собственноручной прожарки. После открытия для себя этого заклинания, Рон надолго пропал в литейной, жонглируя по воздуху различными металлами и выделяя чистейшие образцы золота, железа, алюминия, платины. С того дня раз в две недели Рон сутки проводил в литейной, переплавляя руду, по сути своей являясь генератором бесплатной плазмы и охладителем. В бытность жителем своего родного мира, Рон слышал что-то про плазменную металлургию, но разум извлекает из памяти лишь смутные образы плазменных металлургических печей и неясные сведения о восстановителях, в коем качестве магловские промышленники использовали водород и углерод. Что-то из этих сведений удалось применить, но многое пришлось придумать самим. Зато теперь можно получать чистейшие образцы металлов, которые уже потом использовать для изготовления математически точных сплавов. Уже сейчас Рон за сутки вырабатывает не меньше 10 тонн чистого железа, которые тут же пускаются в дело. Это железо идет исключительно на изготовление стали высшего качества, из которой делают мечи и броню, основная статья экспорта. Ведь эссосские дельцы согласны поставлять свои ископаемые ресурсы только в обмен на оружие. Такой вот коллективный заговор бизнесменов. Также, теперь стало теоретически возможным производство титана. Валерийцы делали его не так, но кто сказал, что надо извращаться по-валерийски? Мечты о передающихся от солдата к солдату валерийских мечах близки к воплощению как никогда. Осталось только узнать, как они обрабатывали титан дальше. Следующим заклинанием в методичке значилось «Руки пламени». Это было не совсем заклинание, скорее модернизация щита пламени, только без кинетического барьера с внешней стороны. Согласно методичке, требует недюжинного контроля и предназначено для ближнего боя, по сути своей являясь дешевыми понтами. Также в методическом пособии имелись отсылки к другим пособиям, включая также магию секты воздуха и магию секты холода. Рон полагал, что так они называли телекинез и криокинез. И где бы мне достать полный набор методичек? Подумал Рон с досадой. Наведаться что ли в Валерию с полноценной экспедицией? Раздраженно плюнув себе под ноги, Рон выпустил еще один огненный шар по деревянной мишени. Неплохо, да. Усмехнулся он, повернувшись к Джону Сноу, стоящему позади. Да, ваше величество. Кивнул тот. А все из старинной бумаги. Наставительно отметил Рон, решив, что тренировок на сегодня достаточно. Понимаешь теперь, насколько сильны знания? Понимаю, ваше величество. Снова кивнул Джон Сноу. Хватит на сегодня, я считаю. Рон направился к броневику. Сейчас едем домой, а завтра с утра будем разбираться с новоприбывшими. По новоприбывшими Рон подразумевал 8 кораблей, полных истощенных пассажиров, прибывших к городу Киелин накануне вечером. Прибыли корабли со Светлого острова, где обретался небезызвестный Тайвин Ланнистер. Житие у них было тяжкое, еда кончалась, холодно было как в Сибири, еще и лед охватывал пролив. Соленый пролив. Знаний физики, которые имелись в голове у Рона, хватало, чтобы понимать, что соленая вода замерзает только при очень особых условиях и очень неохотно образует плотные формирования. Ходить по такому льду невозможно, так как он обычно плавает пористыми кусками. А в проливе был именно плотный, сплошной морской лед, по которому можно проехать на лошади. Нездоровая фигня, подумал тогда Рон. Еще от беженцев поступили сведения, что белые ходоки приносили человеческие жертвы на том берегу. Это свидетельствовало о том, что лед имеет противоестественное происхождение. Вообще, сплошной морской лед образуется чрезвычайно редко, если речь не идет о северном или южном полюсах, Но даже там сотни метров льда появились не за один сезон. Теперь Рон не знал, что делать с этими тысячами беженцев. Он никогда с таким не сталкивался. Случай с одичалыми, которые прятались в волчьем лесу, в те старые времена, когда он управлял рвом Киэлин, был другим. Они в принципе не нуждались в нем, способные существовать в лесах неопределенно долго. А эти горожане на пустой земле, даже если Рон не предпримет никаких действий, вряд ли выживут. Им конец хотя бы потому, что аборигены почувствуют их слабину и нападут при первой же возможности. Дома Рона встретила жена, дети, горящий камин, теплое вино, сытный ужин и ворох бумаг. Невольно ему вспомнилось восхищение отца компьютерами, которые должны были, по его мнению, наконец-то сделать бюрократию эффективной. Как они там? Хотелось бы их увидеть. В который раз подумал Рон с грустью, перебирая отчеты. Приходится следить за работой собственной бюрократической машины, так как она еще далека от совершенства. Бывают сбои, бывают эпизоды вопиющего бездушия по отношению к отдельным обращениям, так как этому миру вообще не свойственен гуманизм. Здесь смерть, несмотря на все прикладываемые Роном усилия, всегда ходит рядом. Здесь на весть о том, что соседи умерли от голода, принято пожимать плечами, младенцев хоронят гораздо чаще стариков, средневековье. За всем приходится следить, так как некоторые эффективные сотрудники среднего звена умудряются проигнорировать какую-нибудь незначительную, на их взгляд, проблему и приступить к более важной. Например, семья погибшего шахтера осталась без дома, так как оказалась не в состоянии оплачивать коммунальные услуги в течение следующего полугода. Информация попала в отдел по контролю коммунальных услуг, и обрабатывающий ее сотрудник не придумал ничего лучше, чем передать ее в отдел по финансовым преступлениям. Британские финансовые сыскари – вот эталон бездушия бюрократии. Они, пользуясь делегированными им полномочиями, продали дом бедной женщины с 5 детьми на аукционе, погасили с вырученных денег обросший за полгода пеней штраф, а остальную сумму вернули ей. Жилье она купить не смогла, поэтому снимала комнату в портовом районе. Финансами распоряжаться она тоже оказалась не в состоянии и начала стремительно скатываться в нищету. Когда жить стало совсем тяжко, а в портовом районе не очень сладко жить, так как работы для женщин там особо нет, она обратилась лично к Рону, то есть, направила прошение об аудиенции. Удивительно было услышать такую исчерпывающую информацию об извращенных половых пристрастиях сотрудников отдела по финансовым преступлениям из уст усталой женщины. Выговоры и штрафы применить было нельзя, так как сыскари работали строго по протоколу, но личную беседу с ними Рон провел, всерьез раздумывая в процессе о создании этического комитета. В качестве компенсации пострадавшей, Рон из своих средств приобрел жилье с видом на Королевский дворец и подобрал работу в том же районе. Конфликт был исчерпан, но осадочек остался даже у Рона. Комитет был создан в течение 3 месяцев, 2 из которых Рон лично готовил первых сотрудников. Оказалось трудно объяснить людям, что другие тоже имеют какие-то права, закрепленные в Конституции Британии. Зато теперь все жалобы поступают не Рону на стол, а в приемную этического комитета, где все всесторонне разбирается. Если полномочий комитета недостаточно, то они имеют право передать дело Рону. Вообще, со временем, с ростом королевства, придется расширять аппарат, так как эффективность его со временем будет падать. Но это дело будущего. Утром Рон выехал из дворца и направился к лагерю беженцев. Беженцы вчера получили провиант и палатки, чтобы не загнулись в первую же ночь, поэтому на лицах их сейчас был какой-то неуверенный оптимизм. Палаточный лагерь напоминал аналогичные из мира Рона. Пусть ставили их солдаты, но за ночь брезент умудрились как-то помять, стальные жерди погнуть, где-то обгадить, а где-то намусорить. «Старший здесь кто?» – спросил Рон у не очень бодро выглядящего Джона Сноу. «Вы его, возможно, знаете, Ваше Величество», – тихо проговорил Джон. «Лорд Харрис Свифт, десница короля западных земель, а в прошлом и мастер над монетой. Слышал про такого? Кивнул Рон. Мышонок говорил. Слабохарактерный, неуверенный, но исполнительный. В общем, Тайвин знал, кого ставить, этим типом легко управлять. При нем также лорд Рис Акхарт, недавно ставший главой дома Акхартов, ввиду кончины его матери. Продолжил Джон, протирая глаза рукой. «Ты что, всю ночь не спал?» Спросил вдруг Рон. «Так точно, ваше величество!» Не стал отнекиваться Джон. «Дам тебе с Бриенной выходной на этой неделе», — решил Рон. Их встречали упомянутые личности. Рон узнал герб свифтов, синий петух на желтом фоне, а также герб Акхартов, три листа дуба на золотом поле. Хрис Свифт, упитанный плешивый мужик лет 45, первым поклонился Рону, а за ним и Арис Акхарт. «Приветствую вас на земле Британского королевства», — кивнул Рон. «Какими судьбами?» «Ваше Величество, мы отбились от флота и нас отнесло к югу. Примите нас под свою руку». Сразу же, без обиняков, выложил свою просьбу Хрис Свифт. «От флота они действительно отбились, сейчас сезон штормов. Патрульные поймали их почти у берега и отконвоировали к побережью, где эти сволочи повернули корабли и врезались в берег, чтобы исключить шанс разворачивания их обратно в Вестерос. Хрис-Рис». Пробормотал Рон, размышляя. «Вот скажи мне, зачем вы вообще здесь нужны, Свифт растерялся, закрутил головой, ища поддержки у остальных. «Знаете, что?» Рону не понравился сосредоточенный холодный взгляд Риса Акхарта. «Не нужны вы мне на этом берегу, но и отпустить вас не в моих силах. Поступим следующим образом. Поселим вас на 200 миль севернее. Дадим в долг материал и инструменты. Первый год трогать не будем, но со второго начиная будете платить дань Британии. 40% от итоговой годовой прибыли. В поселение, где вы будете обитать, я отрежу 10 счетоводов и одного фискала, они будут моими глазами и ушами. Принимайте решение вот прямо сейчас. Нет, я выгоняю вас обратно в море. Если поселитесь слишком близко, истреблю. Да, помогу, чем смогу. Северная часть острова. Негостеприимная бухта. Держать строй. Тайвин лично участвовал в битве. Пришлось. Высадились они нормально, шторм отгрохотал за 4 дня, из-за чего они потеряли около 20 кораблей пропавшими, возможно и утонувшими. Прибыв в эту неизвестную бухту, тут же начали выгрузку пассажиров, грузов, армии, все по плану. Тайвину понравилось то, что он увидел на берегу, деревья не покрыты инеем, не холодно, но слегка сыровато. Разведчики отметили на предварительно набросанной карте удобные места для основания поселения, в связи с чем Тайвин засел вместе с Киваном и Джейми за картой, чтобы поломать голову над наилучшим местом. Так их и застигли карлики-дикари. Дозоры были скрытно вырезаны дикарями, поэтому прибытие многотысячного войска оказалось для Тайвина настоящим сюрпризом. Напали дикари сразу, без построения и предбоевой подготовки. Пришлось реагировать быстро, сколотив из запаниковавших ополченцев какой-никакой костяк для внезапно начавшейся битвы. Тайвин с некоторой гордостью наблюдал организованные действия легата Новогискарского легиона, который оперативно, а по вестеросским меркам, молниеносно, перестроился в боевой порядок и выступил навстречу дикарям. Яростный вой тысяч маленьких глоток пронесся по полю боя. Треск и звон встретившихся вооруженных масс. «Защищайте короля!» Сын стоял по правую руку, вооруженный привезенным Тирионом из Валантиса валерийским мечом львиной волей. Удар, одетый в шкуры дикарь, вооруженный сучковатой дубиной, упал перерубленный пополам. Еще удар, соседствующий с ним карлик, облаченный в бронзовую броню, повалился без части черепа. По нагруднику Тайвина щелкнул бронзовый дротик. Джейми запоздало загородил его щитом. «Сын, заботься о собственной защите», — приказал Тайвин. «Я справлюсь сам». Дикари наступали непрерывной, яростной волной. Выручали доспехи, так как подобный град ударов дротиков, копий, дубинок и топоров отразить просто физически невозможно. Шлем стал неудобным, Так как вмятины начали натирать кожу головы, кираса будто потяжелела, пот лил ручьем, и это несмотря на прохладную погоду. Ни о каком командовании армии речи не шло, тут бы отразить волну. Даже по сторонам посмотреть нет возможности, так как дикари падают под ударами, но на их место тут же становятся другие, которых будто бы вообще не волнует, что перед строем врагов образовалась небольшая горка маленьких трупов. Смиерт чушеком. Прохрипел на общем языке остроухий карлик в железном шлеме и внезапно бросил в лицо Тайвину нож. Нож не встретился с лицевой защитой шлема, а попал аккурат в смотровую щель. Так как Тайвин был на 3 головы выше карлика, то нож попал наискосок. Острая боль пронзила лоб, левый глаз залило кровью. Мразь! Тайвин с усилием вырвал нож, зафиксировавшийся между ребер смотровой щели. Кровь потекла гуще, но он уже смирился, что до конца боя не будет видеть левым глазом. Яростный град ударов по пытающемуся отступить дикарю превратил последнего в изрубленный и окровавленный кусок мяса. Хватит! В атаку! Тайвину надоело это представление, поэтому он первым шагнул вперед. Карлики оказались удивительно слабы в обороне, поэтому отряд Тайвина прошел их насквозь, и это пешком. Кавалерия сейчас в тылу, спешно снаряжается, поэтому первый удар принимали пешими. Численность дикарей не играла особой роли, так как каждый воин Запада был выше, сильнее и бронированнее. В определенный момент карликовые дикари начали убегать, взять побольше пленных, громко приказал Тайвин, пинком в спину сбивая одного остроухого и втаптывая его в землю. «Джейми, вяжи этого!» Сын вырвал меч из груди убитого им остроухого и бросился выполнять приказ с отца. Тайвин огляделся. Вокруг него были покрытые кровью воины, тяжело дышащие и ищущие цели для приложения мечей. Битва де-факто была закончена, так как остроухие бежали с такой скоростью, какую не ждешь от коротконогих созданий. «Командуй сбор!» Приказа Тайвин Джейми, который поднял пленного остроухого на ноги. «Сбор!» Прокричал громко Джейми. Воины начали постепенно и неохотно собираться. Приказ прервал начавшийся грабеж трупов. «Провести подсчет погибших, хочу знать, сколько мы потеряли». Тайвин прошел вдоль спешно сформированного строя. «Тысячники, доклад вечером». Вечером того же дня, тысячники собрались в шатре Тайвина. «Итоговые потери?» Без обиняков спросил Тайвин. 300 человек, еще 77 скорее всего умрут к утру», доложил Джейми. «Всего лишь», скептически хмыкнул король Запада. «Оружие дикарей», не очень уверенно заговорил лорд Тервинскининг. «Дерьмо», кивнул Тайвин. «Тогда я не вижу проблем в завоевании этого острова, Уизли, ваше величество», басом проговорил вошедший в шатер Григор Клиган. «Чего?» Недовольно спросил Тайвин. «У побережья 5 кораблей Уизли», поправился Гора, «и с одного из них орут, что очень не рады нашему появлению. А я-то надеялся, что их не будет хотя бы пару дней», раздраженно проговорил Тайвин. «Ладно, отправьте кого-нибудь, пусть отправит лодку с переговорщиком». Глава 8. Непобежденный край. Нельзя просто так взять и высадиться на чужой земле. Эддард Старк сложил пальцы в кольцо. «Мне некуда было деваться, как и вам, Суизли». Тайвин нервно прошелся по залу для малого совета. «Нужно оставить былые дрязги в прошлом. Сейчас они абсолютно ничего не значат». «Значит», — не согласился Эддард, восседающий на своем троне для зала малого совета. «Слишком много пролито крови, слишком много битв, предательств и обмана. Твоя жизнь была полна ими и ранее, полна и сейчас. Ты судишь меня, волк судит льва». Тайвин патетически всплеснул руками. «Я не обязан отвечать перед тобой за свои действия. Я король Запада. Кхем-кхем», — прокашлялся Рон, сидящий напротив Эддарда. «Технически, твое королевство – кучка голодных людей на каменистом берегу. Я могу даже не помогать Старкам, они сами тебя уничтожат, а твоих людей возьмут в плен. Или могу сделать это лично, но зачем мне эта нервотрепка? Ты понимаешь, что сам поставил себя в невыгодное положение. Что тебе мешало уйти на летние острова? Тайвин прекрасно играл роль оскорбленного гордого короля, надеясь выторговать себе как можно больше. Умно. Но все присутствующие знают эту игру. Они извлекли урок из похождений Тириона в Лисе. Коротко ответил Тайвин. Ему вообще-то полагалось место за столом, куда он все же решил сесть. Слишком сильный флот, который ждал нас на подходе. Я потерял бы слишком много, попытайся прорваться к островам. Рон об этом знал и без него, но все равно спросил, так как Эгдар не желал верить, что у Ланнистера нет плана касательно подлого завоевания острова. Впрочем, план однозначно был, это не подлежало сомнению. Возможно, даже несколько планов, а то и несколько десятков. Времени у Тайвина было навалом. Ты понимаешь, что тебе придется склонить голову, уточнил на всякий случай Рон. Понимаю, кивнул Тайвин. Но хотел бы присягнуть королю Британии. Ты находишься в моем замке, вскипел Эгдард. Тайвин хотел выговорить что-то едкое, но его прервали слова Рона. Спокойнее. Примиряющим жестом поднял он руки. Я не приму твою присягу, Тайвин. Мое королевство слишком отдалено от этих земель, да и это было бы злостным неуважением к Эгдарду. Но и неволить августейшую особу не могу. Есть у меня идея, которую я сгенерировал во время полета сюда. Интересно послушать. Эгдард и Тайвин смерили его практически идентичными тяжелыми взглядами. Видно, что ничего хорошего от идеи они не ждут. И правильно. Между нашими королевствами, Эгдард, имеется огромное пространство, которое принадлежит аборигенам, пока что. Начал излагать свой план Рон. Совместными силами мы приведем эту землю в подчинение, построим столицу, может даже новую королевскую гавань, поставим десятки новых форпостов, мелких городков, ферм, шахт, выстроим дороги, главное из которых будет новый королевский тракт. Но это детали, которые я привожу, чтобы вы осознали масштабность плана. Главный вопрос, который вас волнует, скорее всего заключается в том, кто будет всем этим управлять. И я скажу вам, кто. Джон Таргариен, первый своего имени, законный король Вестероса. Предупрежу сразу, никакого феодализма там не будет, никаких лордов, никаких наделов. У граждан будут равные права, закрепленные в королевской конституции, гарантом которой будет сам король. Вам может это все не нравится, но меня жутко бесит этот тошнотворный застой. Общество должно развиваться, а ваши благородные лордские задницы его тормозят. Что же ты предлагаешь взамен лордам? Пытаясь сохранять спокойствие, спросил Эгдард. Администрацию. Из любых образованных людей. Улыбнулся Рон. Вы могли заметить, что люди Квайна прекрасно справляются с управлением государством, хоть у них и нет за плечами сотен поколений благородных предков, замков и заслуг. Мое королевство в сотни раз эффективнее и сильнее ваших, хоть и кровь моих солдат и рабочих отнюдь не голубая. И это не колдовство, лишь разум, поставленный на вершину. Вы отстаете, но Джон не будет. И, чтобы хоть как-то удовлетворить ваши амбиции, я считаю необходимым создать консулат Зимы, с юго-востока от нового королевства, а также создать еще один, консулат Запада, на северо-западе. 90% жителей постепенно будет перемещено в новое королевство, где мои люди будут строить необходимую инфраструктуру. А что же ты предлагаешь взамен потери королевского статуса? Тайвин не дурак, но сейчас был слишком возбужден, так как решалась его судьба, причем непонятно, в лучшую или худшую сторону. Я как раз к этому и веду. Рон не стал обращать внимания на невежливое прерывание его речи. Два консула, которыми станете вы двое, получат должности советников при короле, которые будут пользоваться широкими полномочиями в управлении королевством и своими консулатами. Но суть вы все же понимаете, конечное слово за королем. Джон хорошо обучен для этого дела и почти смирился с участью короля, поэтому лучше пока что не давить на него, ни авторитетом, ни родственными чувствами. Почему Джон снова вдруг стал Таргариеном? Махинация. Решил, что пришла пора для разъяснения деталей, Тайвин. Или прикажете мне верить в эти пустопорожние слухи? Никаких махинаций. Пусть официально цитадель не стала эвакуироваться, понадеявшись на, не знаю, на что они там надеялись, но я приказал своим людям вывести очень многие записи и мистеров, причем сделал это уже после ухода из Вестероса. Произнес Рон, принимая из рук Бриенны ветхий свиток. Это свидетельство о заключении брака между Рейгаром Таргариеном и Лианной Старк, найденное в одной из библиотек Цитадели. Эгдард об этом уже все прекрасно знает, так как вывез из башни радости младенца, которого нарек Джоном и признал своим бастардом. Такой честный человек пошел на такую большую ложь, а все ради сестры и сохранения жизни ребенка. Джона Сноу. Тайвин ошеломленно откинулся на спинку стула. Видимо, эту информацию до него не доводили, а значит, мышонок не зря есть свою крошку хлеба. Знали об этом многие, так как Рон не делал из этого секрета, но отдел разведки не позволил информации разнестись слишком далеко, по пути превратив в противоречивый слух, потонувший в тысячи других слухов, более рациональных и правдоподобных, но абсолютно лживых. Доктрину дезинформации мышонок освоил на отлично. «Я думал, это лишь бредовые слухи», — наконец заговорил Тайвин. «На севере все слышали эту историю, но чем дальше на юг, тем меньше ей было веры». Пожал плечами Эгдард. «Рон, ты думаешь, эта система жизнеспособна? Неужели люди смогут жить без господина над собой? Господин будет, точнее, даже господа, король и государство, совсем как у меня», — усмехнулся тот в ответ. «Это рабочая схема, я это воплотил, так как видел в совершенно другом мире». «Мире», — удивленно прошептал Тайвин. «Да», — кивнул Рон. «Думаешь, в моем прозвище есть хоть слово лжи, колдун-дракон?» — пробормотал Тайвин едва слышно. «Хорошо, вижу, что Эгдард уже согласен с твоей идеей, поэтому не могу не согласиться». Он выделил слова «уже согласен», подразумевая, что Эгдард ничего не решает. «Колкости оставьте для личных бесед», — отмахнулся Рон. «Вы почти ничего не потеряете, кроме королевских статусов, а приобретете одну очень важную вещь, которой будут лишены все остальные. Участие в управлении огромным королевством. Войти в историю не как два лидера разрозненных маленьких королевств, которые пали под натиском времени, а основателями могущественной империи, про которую услышат и в Эссосе. Услышат и затрепещут. Я уже дал свое согласие». Тайвина речь не впечатлила. Слышал он и получше. «Я тоже согласен», — решился Эгдард. «Решено. Новому королевству быть», — кивнул Рон. «Тайвин, я сейчас же отправлю 2000 морских десантников для обеспечения безопасности твоих людей и совсем необходимым для строительства временного лагеря. В защите я не нуждаюсь». Начал было Тайвин. «Это не обсуждается. Вы сами только что дали согласие на начало действий по созданию нового королевства», — покачал головой Рон. «Я не заинтересован в людских потерях с твоей стороны, так как они будут костяком нового королевства. Лучше всего удастся обеспечить их безопасность наличием дополнительных 2000 профессиональных солдат. Привыкайте к тому, что мы будем действовать как одно государство. А какую роль в этом будет играть твое королевство и какой прок с этого тебе?» — с подозрением спросил Тайвин. Видно, что эта мысль не дает ему покоя с момента начала обсуждения идеи о новой стране. «Во-первых, Джон, мой человек. Во-вторых, я работаю на перспективу. По моим наброскам далеко идущих планов, новое королевство должно будет прикрыть мою территорию от аборигенов, которые начали последнее время консолидироваться и давать все более организованный отпор. Мне этих пограничных проблем не надо», — решил говорить чистую правду Рон. «В-третьих, новое королевство послужит бездонным рынком сбыта товаров моих фабрик и заводов. Вы это почувствуете раньше всех, так как средства и материалы, которые я вложу в будущее королевства, это не пожертвования, а инвестиции в будущее. В-четвертых, в далеком будущем, предполагаю создание некоего союза двух королевств, практически объединение, но это очень не скоро. В общем, Я вижу одну страну, растянувшуюся на весь остров, а там и до Вестероса рукой подать. Город Мирин. Великая пирамида, 305 год, 10 месяц, 3 день. Хорошие новости, Ваше Величество. Поклонился Варис. Лукас прибыл в порт. Неужели? В глазах Дейенерис на долю секунды мелькнуло предвкушение. Варис поклонился и пропустил одного человека из свиты. Серта, дотракиец, один из кровных всадников, отправленных ею в экспедицию. Левого глаза нет, на его месте обожженный провал, руки в ожогах, как и часть шеи. Он хромает на правую ногу, лицо отражает сдерживаемое страдание. Серта старается не потерять лицо перед королевой. «Госпожа!» – прохрипел он обожженным горлом. «Мы добыли. Покажите!» Дейенерис подалась телом вперед, уперев руки в подлокотники трона. Корона чуть не съехала от резкого движения. Два покалеченных моряка, один из которых имел вместо левой руки обугленный обрубок, а другой был лишен четырех пальцев на правой руке, вынесли из толпы массивный сундук. «Вот они, госпожа!» – прохрипел Серта. 12. Я впечатлена проделанной вами работой», — проговорила, глядя прямо в оставшийся глаз дотракийца, Дейенерис. «Сколько вас выжило?» Серта зашелся в непреодолимом приступе сухого кашля. 38, госпожа», — ответил за него один из носильщиков. «Как твое имя?» — поинтересовалась королева. «Бардук, ваше величество», — засмущавшись, представился однорукий. «Бардук», сообщи всем членам экипажа, что с этого дня они больше ни в чем не будут нуждаться, сказала ему Дейенерис. Я выделяю всем вам и всем, кто прибудет из экспедиции после вас, храм благодати. Сотня бывших господских жен будет прислуживать вам, как и сотня бывших господ. Лучшие врачеватели прибудут, чтобы исцелить ваши раны, и каждый из вас получит золото по собственному весу. Я так сказала. Она решила, что достаточно милосердия к господам. Первый раз она их свергла, они ничего не поняли, второго раза не будет. Храм благодати уже который день стоял бесхозным, так как Дейенерис разогнала тамошних проституток и жриц. На мой взгляд, излишне щедро и опрометчиво наплевательски к религиозным чувствам простолюдинов, прокомментировал действия Дейенерис Карлис. Но... они принесли тебе ключ к могуществу, который надо еще вырастить. Они же в порядке. С опасением подумала Дейенерис. Да, в полном порядке. Драконьи яйца – самые устойчивые творения природы из вообще когда-либо встреченных мною. Кивнул галлюциногенный древний валериец. В этих яйцах я чувствую жизнь. Они, оставь ты их в таком состоянии, переживут и тебя, и твое королевство. И еще многие сотни королевств после. Очень крепкие детища природы. Думаю, пока хватит инициации пяти яиц. Мысленно полувопросительно произнесла Дейенерис. Да, вполне достаточно. Кивнул древний валериец. Даже с пятью придется тяжело управляться, но ты, с моей помощью, справишься. Ты умеешь обращаться с драконами. С затаенной надеждой подумала королева. Неужели ты еще не поняла, что я был драконьим наездником, усмехнулся Карлис, горделиво сложив руки на груди. Правда, потом пришлось спуститься с небес на землю. Почему? Подумала Дейенерис.